Глава 29. Острова. Пьянка в племени Оохо продолжалась 5 дней, пока окосевший Арман не взвыл в голос. Не для этого он сюда приехал. Ой, не для этого. Он вдруг обнаружил себя в туземной хижине и совершенно голым, а на плечо и грудь были нанесены странные узоры. Круги, треугольники, и в центре этого безобразия на плече схематическое изображение черепахи. Судя по воспаленной красной коже, тату. Вот только этого ему и не хватало. Едва сумел встать, голова гудела, ноги подкашивались. Вкус чего он ощущал во рту, старался не думать. Так, с праздником в его честь пора завязывать. Нужно уже приступать к делам, пока его корабли не начали палить. Будет, мягко говоря, неудобно перед этими славными ребятами. В который раз Арман пожалел, что не взял с собой Макеши. Славный бы из него вышел и проводник, и переводчик. Но туземец наотрез отказался оставлять Иву, хотя что могло ей угрожать в замке Шанторов. А теперь вот адмиралу придется как-то объясняться с шаманами относительно татуировки. «Это знак, что ты мой брат», — торжественно заявил вождь, когда Арман молча ткнул пальцем в свое плечо. «Теперь любой на этих островах будет знать, что ты неприкосновенен». «О, интересно, а можно такую же всем членам его команды?» «О-охо, это черепахи», — снисходительно пояснял вождь совершенно непроизносимым именем, которое Арман нещадно коверкал и в конце концов сократил просто до Бена. «Ты теперь тоже черепаха». Валарье предпочел бы быть львом, но благоразумно промолчал. Он объяснялся на языке племени уже гораздо лучше, чем Дапира. Не то в напитки подмешивали какой-то дурман, Ива, к примеру, была любительницей подобных шуток, не то просто пьяный мозг лучше усваивал информацию. Договориться с вождем оказалось не так уж и сложно. Конечно, он позволил кораблю своего брата проплыть внутрь архипелага. Дальше будут острова птичьих людей, там Валарье тоже примут как родного. Но только один корабль. Остальные останутся здесь. И белый брат обещал ткани, много тканей. Шелк, гладкий, как птичьи перья. Хлопок, такой приятный к телу. Лен, прочный и прохладный в жару. А в обмен Бен уже велел приготовить несколько ящиков с отборным жемчугом и еще лучших фруктов для людей его брата. Арман чистил апельсин и довольно улыбался. Все прошло куда лучше, чем он рассчитывал. Удача сопутствовала ему. Знак на плече открывал ему дорогу все дальше и дальше вглубь архипелага. Сезон дождей он переждал на Птичьем острове, вдоволь наобщавшись с тем самым Антуаном Бревсом. Забавное это было место. Столько людей и птиц он не встречал никогда. Поговаривали, что подобное племя встречалось еще в Ильзании. Здесь все люди-птицы были детьми и внуками Антуана. Каждый его потомок был крылат. Кажется, местные шаманы научились управлять этим даром. А еще многие эти полукровки были замечательно красивы. Встречались детишки и со светлой кожей, и со светлыми глазками, и даже с гладкими русыми волосами. Знала ли Авелин, как много у нее братьев и сестер? Дальше сердце севера отправилось к тем островам, где обитали люди ростом с 10-летнего ребенка. Кривоногие, щуплые, с кофейными, сморщенными лицами, они и вовсе впервые видели белых людей. Это племя было дружелюбно, а уж когда пришло время обмена, таких огромных алмазов Арман не видел никогда. Счастье еще, что команда его была с ним много лет, ни одного не было среди них чужака или случайного человека. Иначе бы как он удержал своих людей от мародерства? Сейчас он ясно понял, почему вглубь островов пустили только его корабль. Арман ни за что не смог бы поручиться за остальные экипажи. На острове маленьких людей внезапно на его команду обрушилась лихорадка. Туземцы говорили, это от местного гнуса. Сам Арман тоже не избежал этой участи. Болел он недолго, но очень тяжело. Не мог ни есть, ни пить, бредил, сильно потерял в весе. Выжил, хотя не всем так повезло. Местный шаман долго смотрел ему в лицо, а потом сказал: «Это потому, что там, за морями, ты кому-то очень нужен. Твой дух почти покинул тело, но его позвали обратно». «Ива», — Конечно же, Ива. Кто еще может его так ждать? Валарье был нисколько не удивлен, когда ему сказали, что в бреду он звал свою жену. Несмотря на потери среди экипажа, адмирал еще не был готов закончить свою экспедицию. На картах, нарисованных Макеши, было еще 3 крупных из 10 мелких островов. Адмирал изрисовал уже несколько блокнотов. Здесь были и описания растений, и рассказ про виды морских черепах, и зарисовки забавных зверьков с длинными хвостами и огромными глазами. И все то, что он узнал про обычаи племен. Арман уже предвкушал, какой фурор произведут его записи в Роналевсе. Он давно просил у Вазелевса позволения основать географическое общество, возможно, даже торговое. Но его проект отклоняли раз за разом. А теперь у Армана была пара ящиков с жемчугом и горсть огромных алмазов, которые местные выменили у обитателей Огненного острова. Вот на Огненный остров он и держал теперь курс. Тамошние туземцы разительно отличались от своих миниатюрных собратьев. Рослые, довольно агрессивные, они приняли чужаков настороженно, но дары в виде разноцветных бус, деревянных дудочек и тканей довольно быстро убедили их в дружелюбных намерениях странных белых людей. Арман все равно держался настороже. Именно на Огненном острове алмазы в буквальном смысле валялись в пыли. Он своими глазами видел, как местные детишки играют прозрачными камушками. И именно здесь, по словам Макеши, жили людоеды. Переговоры он вел сам и ни на какие пиршества не соглашался. Команда с судна сходила исключительно вооруженная до зубов. Местные, впрочем, не проявляли особой агрессии, во всяком случае они не облизывались жадно и не щелкали в сторону белых зубами. Менялись охотно. Особенно им нравились железные наконечники для копий и топоров. Железа здесь, видимо, или не было, или не научились добывать. А алмазы? Да кому они нужны? Глупые белые люди хотят прозрачных камней? Смех да и только. Их тут великое множество. Обе стороны расстались совершенно довольные друг другом. Арман уже подумывал, не вернуться ли ему домой. Он теперь был баснословно богат, а блокноты попросту закончились. Что он найдет на оставшейся территории? Наверное, много интересного, но его ждут 2 корабля. А еще, да, у него сын, и Вазелевс, положивший глаз на его жену. Он колебался, снова и снова сомневаясь. Не так уж много осталось товаров для обмена. Да и команда его устала. Еще одна лихорадка, и они вовсе не выберутся отсюда. Решено, он возвращается назад как можно быстрее. «Энрике, у нас достаточно питьевой воды и припасов?» — спросил капитан своего помощника. «Воды не так уж и много», — ответил Энрике. «Но тут недалеко земли водопадов, наполним бочки там». «Нет, мы возвращаемся. Тогда нужно вернуться на Огненный остров и пополнить запасы». «Да, разворачивай корабль». Они снова пристали к берегу, Арман спустился на землю. А что случилось потом? Он так и не понял. Сильный удар по голове, и наступила темнота. В себя адмирал приходил с трудом. Было по-прежнему темно и вдобавок холодно. Арман никак не мог понять, что произошло, где он ошибся. Почему дружественные пару дней назад туземцы вдруг напали? С ужасом он понимал, что, понадеявшись на свою неприкосновенность, он набрёк на гибель всю команду. Не те они были люди, чтобы бросить его тут, а туземцев, очевидно, намного больше. Ошибки совершенны. Смерть коснулась его своим крылом, тут нет сомнений. Сожрут его. Как есть сожрут. Обидно и глупо. А особенно обидно, что Арман прекрасно понимал, что могло быть по-другому. И жалел он сейчас только об одном, и перед глазами стояло не море. Он прикрыл веки и четко увидел свою жену, какую он ее видел в последний раз. Уставшую, с мокрыми от пота волосами, держащую у груди крохотное красное существо, по непонятному стечению обстоятельств, являвшегося его, Армана, сыном. Сыном, которого он даже не взял на руки. Сбежал, как последний мерзавец. Трус. Сбежал, потому что знал. Возьмет на руки, заглянет в глаза и пропадет. Не будет больше ни моря, ни ветра, будет только сморщенное тельце в руках. Нет, Думать о сыне не получалось. Лезло в голову другое. Сын — это больно, а перед смертью лучше вспоминать хорошее. Так легче. Танец с веером, изгиб спины, складки шелка, соскользнувший ворот, обнажающий тонкую беззащитную шею. Сколько раз он потом впивался в эту шею губами, сколько раз скользил ладонями по изогнутой тонкой спине, собирая холодный гладкий шелк в складки. Красивая. Какая же красивая у него жена. И такая горячая в постели. Ее губы, ее тело, ее стоны и вскрики всегда заводили не на шутку. Но было и другое, как она прижималась к его груди, как гладила лицо, проводила пальцами по шрамам. Теперь, когда он понимал, что больше не увидит Иву, ему до боли хотелось сжать ее в объятиях. Он всегда сдерживал себя в постели, ни разу не взял ее так, как хотел бы, жадно, стремительно, вжимая ее голову в подушку. Боялся испугать, причинить боль. Идиот. А надо было кусать и мять, как глину, она бы не возразила. Мысль о том, что его жена будет принадлежать кому-то другому, злила до искр в глазах. Несмотря на все недобрые слова, которые он ей бросал в лицо, а теперь даже прощения не попросить, он был совершенно уверен, что она не станет прыгать по чужим постелям. Она его любит, и это самое лучшее, что было в его жизни. Но он умрет, нельзя же вечно его оплакивать. А Ива совсем молодая, ей всего 20. Не хоронить же ей себя вместе с ним. Его эгоизм требовал, чтобы жена закрылась в замке, занималась воспитанием их сына, чтобы была верна ему до конца жизни. Но Арман, назло собственническим мыслям, шептал: «Будь счастлива, будь любима. Пусть в твоей жизни будет тот, кто любит тебя так, как ты этого заслуживаешь».